Садитесь, ребятки, мои малые внучатки. Расскажу я вам сказочку про курочку-рябу, про деда и бабу. Жили-были дед да баба, и была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко не простое, нет, а золотое. Покатилось яичко с полки на полку на осиновую лавку. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стала курица летать. Загоревала кошка, села на окошко, загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Пошли внучки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали. «Ничего ты, матушка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко непростое, золотое. Мышка бежала, хвостик махнула, яичко покачнула, а порог стукнула, тут яичко и разбилось. А мы пошли по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к тебе прибежали. А матушка тесто месила, квашню разбила, побежала к батюшке. Ничего ты, батюшка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко непростое, золотое. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Я в ту пору тесто месила, квашню разбила, к тебе прибежала. А батюшка на ту пору рыбу ловил. Как услыхал, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, баба плачет, внучки плачут, матушка плачет, батюшка плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба! Я снесу вам яичко не золотое, а вкусное простое. Будете его кушать, старые сказки слушать.